1867 году заключен был договор, по которому Сахалин стал принадлежать обоим государствам на праве общего владения. Русские и японцы признали друг за другом одинаковое право распоряжаться на острове. Значит, ни те, ни другие не считали остров своим. Примечание. Вероятно, по желанию японцев, чтобы порабощение Айно происходило на законном основании, в договор был включен, между прочим, рискованный пункт, по которому инородцы, будь они войдут в долги, могут производить уплату их работою или какую другую услугой. А между тем на Сахалине не было ни одного Айно, которого японцы не считали бы своим должником. По трактату уже 1875 года Сахалин окончательно вошел в состав Российской империи, и Япония получила в вознаграждение все наши Курильские острова. Примечание. Невельской настойчиво признавал Сахалин русским владением по праву занятия его нашими тунгусами в 17 столетии, первоначального его описания в 1742 году и занятия южной части его в 1806 году русскими. Русскими тунгусами считал он орочей, с чем этнографы не согласны. Первоначальное описание Сахалина сделано не русскими, а голландцами. Что же касается занятий его в 1806 году, то первоначальность тут опровергается фактами. Несомненно, что право первого исследования принадлежит японцам, и японцы первые заняли Южный Сахалин. Но все-таки в своей щедрости мы, кажется, хватили через край. Можно было бы из уважения, как говорят мужики, отдать японцам 5-6 Курильских островов, ближайших к Японии, а мы отдали 22 острова, которые, если верить японцам, приносят им теперь миллион ежегодного дохода. Рядом с падью, в которой находится Корсаковский пост, есть еще падь, сохранившая свое название с того времени, когда здесь было японское селение Кусун-Катан. От японских построек не уцелело здесь ни одной. Есть, впрочем, лавочка, в которой торгует японская семья бакалейными и мелочными товарами. Я покупал тут жесткие японские груши, но эта лавочка уже позднейшего происхождения. В паде на самом видном месте стоит белый дом, на котором иногда развивается флаг. Красный круг на белом фоне. Это японское консульство. Как-то утром, когда дул норд-ост, а в квартире моей было так холодно, что я кутался в одеяло, ко мне пришли с визитом японский консул господин Кузе и его секретарь господин Сугиама. Первым долгом я стал извиняться, что у меня очень холодно. «О нет», — отвечали мои гости, — «у вас чрезвычайно тепло». И они на лицах и в тоне голоса старались показать, что у меня не только очень тепло, но даже жарко, и что моя квартира во всех отношениях рай земной. Оба они кровные японцы с монгольским типом лица, среднего роста. Консулу около 40 лет. Бороды у него нет, усы едва заметны. Сложение он плотного. Секретарь же лет на 10 моложе. Носит синие очки. По всем видимостям, фтизик, жертва сахалинского климата. Есть еще другой секретарь, господин Сузуки. Он ниже среднего роста, у него большие усы, концы которых опущены к низу, на китайский манер. Глаза узкие, косые. С японской точки зрения, неотразимый красавец. Как-то рассказывая про одного японского министра, господин Кузе выразился так. Он красивый и мужественный, как Сузуки. Мне дома они ходят в европейском платье, говорят по-русски очень хорошо. Бывая в консульстве, я нередко заставал их за русскими или французскими книжками. Книг у них полон шкаф. Люди они европейски образованные, изысканно вежливые, деликатные и радушные. Для здешних чиновников японское консульство – хороший теплый угол, где можно забыться от тюрьмы, каторги и служебных дрязг, и, стало быть, отдохнуть. Консул служит посредником между японцами, приезжающими на промыслы, и местной администрацией. В высокоторжественные дни он и его секретари в полной парадной форме и спаде кусун-катан идут в пост к начальнику округа и поздравляют его с праздником. Господин Белый платит им тем же. Ежегодно 1 декабря он со своими сослуживцами отправляется в Кусун-Катан и поздравляет там консула с днем рождения японского императора. При этом пьют шампанское. Когда консул бывает на военных судах, то ему салютуют 7 раз. Случилось, что при мне были получены ордена Анна и Станислав 3-й степени, пожалованные господам Кузе и Сузуки. Господин Белый, майор Ша и секретарь полицейского управления господин Фэ в мундирах, торжественные, отправились в Кусун-Катан вручать ордена. И я поехал с ними. Японцы были очень тронуты и орденами, и торжественностью, до которой они такие охотники. Подали шампанское. Господин Сузуки не скрывал своего восторга и оглядывал орден со всех сторон блестящими глазами, как ребенок игрушку. На его красивом и мужественном лице я читал борьбу. Ему хотелось поскорее побежать к себе и показать орден своей молоденькой жене. Он недавно женился. И в то же время вежливость требовала, чтобы он оставался с гостями. Примечание. Отношения у местной администрации и японцев великолепные, какие и быть должны. Помимо взаимного угощения шампанским в торжественных случаях, обе стороны находят и другие средства для поддержания этих отношений. Привожу дословно одну из бумаг, полученных от консула. Господину начальнику Корсаковского округа. На отношении от 16 августа сего года за номером 741 мною сделано распоряжение о раздаче присланных вами для довольствия потерпевших крушение на бриге и джонке 4 бочек соленой рыбы и 5 кульков соли. Притом я, по имени он их бедных, имею честь выразить вам, милостивый государь, весьма искреннюю признательность о ваших сочувствии и пожертвовании дружественной вашей соседней нации вещами, которые здесь для них столь важны. Об этом я вполне уверен, что всегда остаются в них доброй памяти. Консул Японской империи Кузе. Кстати, это письмо может дать понятие о тех успехах, какие делают в короткое время молодые японские секретари при изучении русского языка. Германские офицеры, изучающие русский язык, и иностранцы, занимающиеся переводом русских литературных произведений, пишут несравненно хуже. Японская вежливость неприторна и потому симпатична. И как бы много ее не было перепущено, она не вредит, по пословице, масло каши не испортит. Один токарь-японец в Нагасаке, у которого наши моряки и офицеры покупали разные безделушки, из вежливости всегда хвалил все русское. Увидит у офицера брелок или кошелек, и ну восхищаться. Какая замечательная вещь, какая изящная вещь. Один из офицеров как-то привез из Сахалина деревянный портсигар грубой топорной работы. Ну, теперь, думает, подведу я токаря. Увидим, что он теперь скажет. Но когда японцу показали портсигар, то он не потерялся. Он потряс им в воздухе и сказал с восторгом: «Какая прочная вещь!» Кончивший обзор населенных мест Сахалина, перехожу теперь к частностям, важным и неважным, из которых в настоящее время слагается жизнь колонии.